нашел золотой запас и получил по морде, тебе не обидно? Ты бы не суетился, Иван, — посоветовал Мамонт. Все это напрасно. Скажи то ее, пусть он уходит с Урала и уводит свою команду. Вы затеяли авантюру. Пустое дело. То, что принадлежит России, будет принадлежать только ей, ни Ближнему, ни Дальнему Востоку. Значит, Западу. Запад не опасен, потому что предсказуем. Мы не защищены со стороны Востока, где восходит солнце, — повторил Мамонт слова стратега. Ты не почувствовал этой опасности, Иван Сергеевич, и пошел служить Тойо и продал меня. «Я служу не Тойо!» — закричал он и ударом ноги опрокинул скамейку. «И никого не продавал!» «Ну да, получил доверие Тойо за красивые глаза и 4 служанок из Таиланда. Ты навел его на меня. Ты знал, где я могу находиться. Он спас тебе жизнь!» Афанасий вдруг встал перед ним со сжатыми кулаками. «И этой девчонке! Вы бы замерзли в горах!» «Ах, благодетель! Заячий тулупчик пожаловал!» «Я ему тоже помогу, если где прижмет!» «А теперь скажи, Иван, почему Тойо так свободно живет? Разгуливает по Уралу со своим спецназом, ни от кого не скрывается, никого не боится. Он что, хозяин в этом районе?» «Люди генерала Тарасова все-таки были вне закона, а этот в законе?» «Ты кончай валять дурака, Мамонт. Это ты сейчас всюду вне закона. Тебя арестуют, как только ты нос отсюда высунешь». «Спасибо, что предупредил». Он вышел в предбанник и стал одеваться, оставив Афанасьева у источника. С легким паром внезапно послышался голос Тойо со спиной. Хозяин сидел в углу за столом, где стоял кипящий самовар, запотевшие бутылки пива и закуски. Поджидал, значит, для того, чтобы навалиться вдвоем с Афанасьевым и сломать сопротивление. Сценарий вербовки, очевидно, был расписан поэтапно, и Тойо знал, что Иван Сергеевич приведет его для разговора с глазу на глаз в баню. «Не спешите, Мамонт», — улыбнулся он, оценив, что внезапность произвела впечатление. «Хотите пиво или чаю?» «Нет, пожалуй, выпью воды». Он взял 2-литровую бутыль спрайта, хозяин услужливо подставил стакан. От короткого и сильного удара в висок голова Тойо откинулась на бок. Второй удар пришелся по горлу. Мамонт выволок его из-за стола, завернул руки назад и связал полотенцем, после чего закрыл дверь на засов и втащил хозяина в баню за шиворот, как мешок. Афанасьев сидел в бассейне по горло в воде. Мамонт откинул с пола деревянную решетку, обнажив канал, по которому в реку стекала вода, подтянул Тойо и сбросил вниз. Подхваченное потоком тело через секунду ушло в темную, парящую речную воду. Мамонт вставил решетку на место, и только тогда Иван Сергеевич опомнился, встал. «Ты что сделал, Мамонт?» «Освободил тебя от обязательств», — проговорил на ходу. «Вылазь, пошли». В предбаннике он обыскал одежду Тойо. Ни документов, ни оружия, только небольшая коробочка с 2 разовыми, наполненными какой-то жидкостью, шприцами. Переложил к себе в карман, и в этот же момент из бани выскочил Афанасьев. «Мамонт, ты с ума сошел? Сейчас навалится такая машина!» «Зови сюда охранника». Он подтолкнул в спину Ивана Сергеевича. «Ну, давай! Зачем? Сдашь меня. Скажешь, я утопил хозяина». Афанасьев сел на лавку, схватился за голову. «Ну ты и Мамонт! В таком случае поможешь завалить. Зови!» «От них не уйти!» — вдруг заговорил он с непривычным жалким надрывом. Это не шведы, не Тарасов. Здесь все перекрыто. Это же империя Тойо.